Итак, граждане свободной России, я имею вам сказать за гражданские свободы. Интересно ли вам это? Скажите, может быть, вы расскажете, что думаете о грядущих выборах? Может быть, у вас есть какая-то новая идея на этот счет? Да нам до фени. Снова вернулся в разговор мужик с усами. Мы за легалайз пойдем голосовать! Крикнул кто-то из готов. Вторая группа молодежи дружно расхохоталась в ответ. Из ее рядов послышалось. «Мы добьемся гражданских свобод революцией! Пойдем вешать буржуазию!» Молодежь снова захохотала. Гитарист заиграл «Все идет по плану». Напряжение диспута стремительно падало. Я прислонился спиной к памятнику и, раскачиваясь на манер Маяковского, заговорил. «Весьма обидно, дорогие мои сограждане!» «Осознавать, что все вы настолько тупые скоты, и вся ваша идея...» Тут я похлопал по ноге Грибоедова. «В дыме Отечества, которое для кого марихуана, а для кого...» Кивнул я в сторону мужиков. «Так вообще гжелка! Вы знаете, мне это вдвойне обидно, как человеку некоторым образом связанному с медиа!» «Антон, заткнись, что ты несешь?» – зашипел Вадим. «Вы все такие разные! Но оказывается, что объединяют вас не убеждения, не партийная принадлежность, не даже банальная гражданская позиция. Отнюдь! Единственное, что способно сплотить вас – это пиво и любой другой горячительный напиток». Я сел на корточки, подпер голову рукой и продолжил более тихим голосом. «Блядь, да чего же обидно! И как все просто оказывается!» «Лучшие политтехнологи ежедневно ломают головы над выстраиванием хитроумных схем, партийных линий, поиском харизматичных лидеров. Мы рассуждаем о протестном электорате, вовлечении избирателей. Мы ищем информационные поводы, ведем друг с другом идеологические войны, боремся за медиавлияние. А вам все настолько до лампочки. Уроды! Господи, как какие же вы уроды! Вы даже на секунду не замрете в попытке осмыслить получаемую информацию. Бараны, над чем же мы все тут бьемся-то, а? К чему вся эта сложность? Проще надо быть. Проще! Вы тупое стадо, которое понимает только плеть. Вас надо лупить, как баранов, а по воскресеньям давать пряники в виде юмористических шоу. Ненависть подступала к горлу. Я снова встал на ноги, немедленно получил удар алкоголя в мозг, из-за быстрой смены позиции покачнулся и снова продолжил. Вы способны повторять только то, что скажет вам ваш телевизор, радиоприемник или компьютер. Свобода слова, борьба с тоталитаризмом, будущее свободной страны. Вам все это не нужно, понимаете? Не нужно. Читайте по губам. У вас нет никакого будущего. Будущее в анархии! Крикнула одна из размалеванных телок. «Ты, скотина, вообще заткнись! Твое будущее находится в ближайшем подъезде! Это шприц с черняшкой! У вас нет будущего! Потому что сначала вы приходите сюда с пивом, гитарой и в левацких маечках. Потом спариваетесь со своими идиотками, которые родят вам таких же тупых ублюдков. А потом возвращаетесь сюда, уже в виде вот этих неврубных мужиков, которые с коктейлями по чуть-чуть, потому что завтра, блядь, на работу. Самые думающие из вас, какими они себе сами кажутся, не нашли ничего лучше, чем последовать советам самых тупых из политтехнологов, заключающимся в игнорировании выборов. Вместо того, чтобы создать что-то своими голосами, вы, уроды, просто остались дома у телека, блядь, чтобы потом с утра увидеть выборы, которые прошли без вас, увидеть победителя, которого выбрали не вы. Все, на что вы способны, это проблеять в первое утро после выборов. И не удивляйтесь, что вами манипулируют. Не свистите про подтасовки и вброс бюллетеней. По-другому не будет, потому что все вы не хотите принимать решений. Вам это трудно. Просто включить голову очень трудно. И вся политика будущего будет заключаться в дистанционном управлении ленивым стадом через телевизор. Не удивляйтесь, что с вами никто не считается, потому что вас давно уже нет. Вы пустота. Антон, быстро слезай. Вадим начал подпрыгивать, пытаясь схватить меня за руку. Изредка он поворачивался к толпе, натужно улыбался и извиняющимся тоном говорил: «Он просто пьяный, не обращайте внимания, телевизор насмотрелся. Я сейчас его уведу, не обращайте внимания, он сейчас слезет». Я вырвал руку и заорал на Вадима: «Ты что мне рот затыкаешь? Ты же, как никто другой, знаешь, что я прав? Разве не так?» «Знаю, знаю, я тебя прошу, пойдем. Завтра на работе договорим». «Завтра? Нет, давай уж сейчас. Давай сегодня с ними поговорим. Иди, иди, отсоси у каждого из них. Может быть, мозги им вдуешь таким образом. Что ты стоишь? Это же твоя аудитория, нет? Потрещи с ними по-товарищески. Выпей водочки. Уговори пойти на выборы, проголосовать за твоего кандидата. Расскажи, как много ты сделал за последние полгода, чтобы запудрить им мозги напрочь. Только будь ласковей, расскажи им, что твой кандидат цены на водку и пиво снизит, например. Иди, хули ты тут стоишь, лицемер херов. Это же не просто быдло, это же, ёптыть, электорат. Скажите, вы электорат или овцы? Ну, раз, два, три. Мы... Да я и так знаю, что вы овцы. Надо милицию вызвать, сказал кто-то из прохожих. Отличная идея, поддержал я. Только не милицию, а зондеркоманду для окончательного решения электорального вопроса. А знаете что? Мне пришла в голову отличная мысль. Родненькие мои, дорогие вы мои россияне, а что, если вам всем взять и умереть сейчас, а? Ну что вам стоит взять и исчезнуть с лица земли, а? Вас же все равно не существует. Вы даже голосами на выборах уже быть не хотите. В этот момент из толпы вышла девушка. Подняла на меня голову и тихо сказала: «Простите, что перебиваю, а вы хотите? А что вы делаете для того, чтобы всем стало чуть лучше?» «Я? Что я делаю? Да я ежедневно думаю над тем, как сделать так, чтобы вы окончательно превратились в биороботов. Я хочу научиться манипулировать вами с помощью этих дурацких ящиков, не затрачивая при этом ни одной калории. Вот чего я хочу. А еще я очень хочу, чтобы все вы умерли». «А вам никогда не приходила в голову идея о том, что мы тоже люди? Такие же, в общем, как вы. И еще одно. Если все мы умрем, что станется с вами? Со мной? Со мной ничего не станется. Потому что я разделен с вами броней сильнее танковой. Я нахожусь по ту сторону экрана. К памятнику подошел тот самый усатый мужик, бросил на асфальт жестяную банку, отодвинул рукой девушку и сказал, прищурясь: «Так ты, сука, телевизионщик, да?» «Да? И что?» «А я думаю, что ж ты, падла, всех ублюдками да скотами ругаешь?» «А ну, слазь, поговорим вдвоем!» «В тебе никак гражданская позиция проснулась!» «Урод!» С этими словами я прыгнул на мужика, вцепился ему в одежду, и мы покатились по асфальту. Толпа стремительно расступилась. Мы наносили друг другу удары. Тут же подбежали его дружки, которые принялись охаживать меня ногами, приговаривая: «На, сука, на, козел, блядь, вонючий! Учить нас вздумал, за кого голосовать!» В общем, это было последнее, на чем я успел сконцентрироваться. Очнулся я уже в машине. Рядом со мной сидел Вадим. «Ну что, очнулся? Народный трибун! Гай Тиберий Грак! Легче тебе стало?» «Куда мы едем?» «Домой тебя везу! Ты как, ничего не сломал?» Я принялся ощупывать себя. Все тело болело, но не сильно. Видимо, я все еще был пьян. В машине играла «Enjoy the Silence» Depeche Mode. Точнее, ее роковый ремикс. Я прислонился к боковому стеклу и тихо сказал: «Я устал, Вадик. Мне очень тяжело и все надоело. Я хочу тишины. Просто тишины, чтобы все это кончилось. Никогда не возвращалась, понимаешь?» «Понимаю, Антон. Все когда-то устают, это бывает. Со мной тоже. Ты, это, помолчи пока. Доедем, ляжешь спать, и завтра все как рукой снимет. Только выспись, у нас в 2 часа клиенты приедут». «Клиенты. Работать с клиентом, слушать клиента, предлагать клиенту позицию. Ты знаешь, мы с тобой 2 проститутки. Старые, но все еще достаточно дорогие бляди. Нет, даже хуже проституток. От простых московских блядей ты можешь подцепить сифилис. А мы заражаем людей сифилисом мозга. Понимаешь?» «Понимаю, понимаю. С другой стороны, кто тебе мешает уйти?» «Ты считаешь это возможно, Вадик? Мы не оставляем друг другу ни одного шанса, родной». «Возможно. Другой вопрос, готов ли ты к этому? Ты же специалист только в одной области, правда?» «Да. Специалист. Ты знаешь, Вадим, я придумал для нас с тобой название. Ты знаешь, кто мы?» «И кто же?» «Мы специалисты по беспорядочным половым связям с общественностью». В машине повисла тишина. Водитель, видимо, увлеченный нашей беседой, даже приглушил радио. Я смотрел в окно. Вадим периодически хмыкал, собираясь с мыслями. Пока он готовился ответить мне, я водил пальцем по запотевшему от перегара стеклу, выводя на нем свою роспись. В тот момент, когда Вадим начал говорить: «А знаешь, я уже отрубился». Кажется, что он сказал напоследок что-то вроде: «А знаешь, не так уж это и плохо». Я открываю глаза уже дома, лежа в собственной постели. У меня жутко ломит глаза и болит голова. Спотыкаясь, я плетусь на кухню, выпиваю 2 стакана воды и смотрю на часы. 04:32. Я иду обратно. Падаю лицом в подушку и снова засыпаю. Мне снится, что я нахожусь в Останкино. В студии программы «Пусть говорят». И слушаю, как Андрей Малахов представляет участников шоу. Малахов. Здравствуйте! В эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Наши сегодняшние героини Елена Ивановна Петухова и Мария Александровна Дорохова из села Станкино. Перед тем, как мы узнаем их историю, я хочу показать вам документальные съемки. На экране возник утренний пейзаж простого русского села. Несколько изб, покосившийся клуб, коровники, два трактора, распахивающих поле, дети, бегущие за гусями, и героини передачи, ведущие к местному медпункту своих маленьких дочерей.